Глава 14. Архимаг Ольсен оказался прав. Лазарет Академии магии Грейридж отличался повышенным комфортом. Располагался он в трехэтажном здании на отшибе территории Академии, но с прекрасным видом на монументальные стены центрального корпуса и тенистый край парка с блестящим зеркалом Лебединого пруда. Состоял лазарет из двух крыльев — женского, полупустого и мужского, переполненного. В нашей половине лежало, если уж быть точнее, томилось в заключении, пятеро участниц полуночных игр. Правда, больничные кровати на тюремные ложа не тянули, они оказались мягкими и удобными, с белоснежными балдахинами, свисающими с потолка и ширмочками, создававшими видимость изолированного пространства. В моем закутке водилась еще и тумбочка со вкусностями, домашний плед и клетка с римсом. И больше ничего. Одна лишь скука и томление в неизвестности. От него и спас меня Нельс, принеся с собой ворох новостей из гудящей, словно растревоженный улей, Академии Грейридж, потому что моего напарника, в отличие от меня, в лазарете запирать никто не собирался и держать здесь против воли. Я как раз лежала, завернувшись в плед, и в сотый, а то и в тысячный раз рассматривала сетку из мелких трещин на потолке, пытаясь от нечего делать сложить из них древние руны. Выходило плохо. Вместо слов получалась сплошная ерунда. И я тяжело вздохнула. Свернувшийся на моей груди римс, давно уже принявший недовольный синий цвет, тоже вздохнул, всячески показывая, как он мне сочувствует. Потому что не так давно я ходила ругаться, но из этих стен меня так и не выпустили. Правда, начала я с объяснений, заявив молодой и крайне деятельной старшей целительнице Магиссе Эйлис, на чьем попечении находилось женское крыло, что со мной все в полном порядке. Ну да, голова немного кружится, но это мелочи жизни. Зато посмотрите на мою ногу, там даже царапины не осталось. Ладно, царапина до сих пор есть, рана оказалась довольно глубокой, но ведь уже ничего не болит. А завтра так и вовсе все пройдет. Можно я уже пойду домой? Вместо радости за выздоровевшую пациентку на симпатичном лице молодой магиссы застыло скептическое выражение. Но сдаваться так просто я не собиралась и продолжала на нее давить. Сказала, что у меня тоже есть опыт работы в лазарете, и в Рамрайте таких здоровых, как я, никто силком не держит. Зачем занимать место в лазарете? Быть может, кому-то оно нужнее? Не убедила, потому что свободных мест здесь было еще очень и очень много. Тогда я перешла на уговоры, потому что мне надо было выйти наружу, вырваться из этих стен, сбежать из мира белоснежных ширм и балдахинов, в котором я задыхалась от неизвестности. Пообещала магиссе Эйлис, что буду сидеть, хорошо, клянусь великой матерью, я пролежу весь день в своей комнате в общежитии и никуда не пойду. Но меня все равно не отпустили. Тогда я попробовала скандалить, заявив, что она не имеет права держать меня против воли, и я буду жаловаться нашему декану. Но имя Даррена Берга тоже не помогло. Магисса Элис была неумолима, и мне пришлось вернуться в кровать. Именно поэтому я, насупившись, лежала и гладила римса, пытаясь разгадать смысл бытия. Вернее, прочитать послание из трещин на потолке и заодно прикидывала, что и как. Что именно произошло на втором испытании и будут ли продолжаться полуночные игры после того, как почти все их участники, все, кроме Нельса, попали в лазарет. Попыталась поговорить о произошедшем с лежащими на соседних кроватях стихийницами из Атрии, теми самыми, которых я спасла от укусов Крукса. Оказалось, их вытащили сразу же, после схватки с Гаргульей, после чего они угодили в белоснежное царство Магиссы Эйлис, откуда выхода нет и не предвидится. А больше ничего девушки не знали, так же, как и остальные в женском крыле. Вот и я тоже не знала. Вернее, кое-что мне все-таки было известно. Например, то, что Роланд, Отто и близнецы сейчас находились в соседнем крыле. Жизни принца и его напарника больше ничего не угрожало. А Марк так и вовсе попал туда из-за сущей ерунды. С полным магическим истощением. Похоже, когда я погрузила в стазис Роланда и Отто, случайно прихватила весь его резерв. Но так как Томас без брата никуда, в лазарет упекли еще и его, за компанию. Близнецы тоже особо ничего не знали, попытались улизнуть из лазарета вместе с несколькими магистрами с соседних кроватей, но защитные заклинания на двери и окнах мужского крыла ставил кто-то из высших магов, поэтому побег был пресечен на корню. Братьям оставалось только валяться в кроватях и гадать, что будет дальше. А еще пересказывать мне слухи, которыми полнилась мужская половина лазарета. Оказалось, участников второго испытания все же спасали, забирали из-под купола, когда их жизням угрожала реальная опасность. Поэтому, слава Великой Матери, обошлось без трупов и страшных увечий. Тогда почему же те, кто попадался нам с Нельсом на пути, постоянно оказывались на грани жизни и смерти? Почему так долго медлили, не вытаскивая из-под купола Роланда Сотта и тех некромантов? И почему магистр Веннон чуть не отправился по сумрачным тропам к Великой Матери? Этого близнецы не знали, терялись в таких же догадках, как и я. Думали, Роланд расскажет им больше, но тот почему-то отмалчивался. Затем появился Нельс, заявив, что подкупил магиссу Эйли с пирожными из кондитерской, но не рассчитал, принес слишком мало, поэтому выторговать получилось только пятиминутное свидание. «Ну что, что?» — воскликнула я. «Скорее же рассказывай!» Подскочила с кровати в длинном больничном наряде, напоминавшем мне саван. Засунула Римса в клетку, затем кинулась в объятия друга. «Непонятно», — ответил он, устроившись на стуле рядом с моей кроватью, тогда как я снова нырнула под свой плед. «Я рассказал все, что произошло нашему декану, затем магистру Хорстону и еще паре человек из попечительского совета, и про хаос тоже им сказал. Но, кажется, мне никто не поверил, кроме декана и магистра Хорстона. И не заинтересовался». «Как это? Не заинтересовался?» — растерялась я. «Выслушали, покивали, затем заявили, что у них все под контролем, и посоветовали мне держать язык за зубами, потому что болтунам нет места в Академии Грейридж». «Так и сказали?» Нельс кивнул. «А ты у них спросил, почему они не остановили испытание? Неужели не видели, насколько это опасно? Роланд и Отто чуть было не погибли, а еще и магистр Веннон и некроманты. Где были их глаза, когда по всем раскопкам расползались бешеные ядовитые пауки? Не знаю, Лис», — Нельс пожал плечами. «Поговаривают, наш декан пытался это прекратить, но ему не дали. Дело даже дошло до драки. И что? Ничего, все подвисло в воздухе. Атрийская делегация подала официальный протест. Заявили, что сложность второго испытания не отвечает каким-то там магическим нормам. Сейчас решают, что делать и будут ли продолжены полуночные игры. Наверное, уже заседают или вот-вот начнут. Собрался почти весь попечительский совет Академии и еще несколько магов из самых верхов». «Серьезно? А что люди говорят?» «Люди просто в восторге», — ухмыльнулся он. «Давно не видели такого представления. Пощекотали мы им нервы. «Могу себе представить», — пробормотала я. «Следов хаоса, конечно же, не нашли». Он покачал головой, и я вздохнула. «Ходят упорные слухи, что игры все-таки не отменят, потому что наших организаторов все устраивает. Протест атрийцев будет отклонен, а в финал пройдут 3 пары из Грейриджа и 1 пара из Рамрайта, единственные, кто пересек финишную черту. Участие Роланда и Отто пока еще под вопросом, потому что они пересекли ее в состоянии стазиса. Но все же пересекли, тогда как остальные вообще не финишировали». «Отлично», — пробормотала я. «Внезапную агрессию магических существ списывают на нервную обстановку на испытании». «Вот еще. А сбежавшие из клетки пауки? У них тоже случился стресс?» «Что-то вроде этого. Магистру Веннону грозят серьезные неприятности из-за того, что не уследил. Но ему еще повезло, что все выжили. Причем только благодаря тебе, Лис». «Глупости», — нахмурилась я. «То есть хаоса не было, нам все почудилось, и теперь мы все в финале?» Нельс снова усмехнулся. «Скорее всего, так и будет. Наших устраивает такой оборот». Я засопела, а затем откинулась на подушку, потому что мне надо было обо всем хорошенько подумать. Хотя что тут думать? Оставалось только ждать, что решат организаторы, а еще дожить до того счастливого момента, когда меня выпустят из лазарета, и я всем расскажу, что произошло, и пусть только попробуют заткнуть мне рот. И о хаосе, и о том, как чуть было не угробили половину участников, преследуя неведомые мне цели. «Как-то странно выходит», — сказала я Нельсу. «Понятно, что хотят все замять. Скандалы вокруг полуночных игр никому не нужны, особенно если на финал должен прибыть Талийский король. Но тогда почему они так долго тянули и не спасали его сына?» Нельс хотел что-то сказать, но тут пришла магиса Элис, остановилась в проходе между ширмами, намекнув ему, что 5 минут истекли, и больной нужны тишина и покой. Под строгим взглядом магиссы Нельс двинулся к выходу, но затем, спохватившись, вернулся и положил на мою тумбочку сверток с шоколадом. Сказал, что это подарок. Съев кусочек, я засобиралась было поспать, решив, что так время пройдет значительно быстрее. Но внезапно светлячок под потолком потускнел. Затем всколыхнулись магические потоки, и мой закуток с балдахином, ширмами, тумбочкой с римсом и сладостями оказался отрезан от мира непрозрачным куполом. А потом я очутилась на руках у Даррена Берга, уткнулась носом в его темный камзол, где-то в районе его груди, вдыхая уже ставший привычным запах, от которого еще сильнее закружилась голова, и лишние мысли меня покинули. Осталась лишь одна: он здесь, он рядом, он пришел. В следующую секунду Даррен прижал меня к себе так сильно, что казалось, кости не выдержат, словно пытался соединить меня с собой. Но отпустить не смог, потому что уже я вцепилась в него руками, ногами, прилипла к нему, словно морская звезда, понимая, что он — единственный оплот стабильности в моем мире. Мой единственный. Кажется, он что-то хотел сказать, но передумал. Вместо этого сделал то, чему давно уже пришло время, то, чего я давно уже ждала. Его поцелуй был наполнен нежностью и тревогой, и еще чем-то таким, отчего у меня бешено заколотилось сердце, все быстрее и быстрее разгоняя по телу кровь, наполняя меня ожиданием и предвкушением чего-то большего, а еще пониманием того, что впереди ждет незнакомый мир, вести себя в который я могу доверить только ему. Моему мужчине, тому, кто снился мне с самой первой нашей встречи, тому, кто казался мне каменной стеной и символом незыблемости в моей жизни, тому, в кого я влюбилась чуть ли не с первого взгляда, но долго не могла этого понять, а теперь поняла и хотела, желала, чтобы и он тоже хотел и желал меня. Только меня и никакую другую. И если он меня не оттолкнет, то я буду с ним до конца. А даже если и оттолкнет, то все равно буду рядом. Приходить на его тренировки, болтаться под ногами, пока он не убедится, что и я тоже основа для его мира, как и он для меня. И другой ему не надо. Но, похоже, Даррен попытался убедить меня в чем-то похожем, потому что мы серьезно увлеклись. Настолько, что я как-то и не заметила, что мы давно целуемся на больничной кровати, которую до сих пор ненавидела, а теперь очень даже наоборот. «Лис», — выдохнул он, замотал головой, словно пытался очнуться, сбросить путы сладкого дурмана, когда наши тела так близко, и их разделяют лишь тонкие одежды. «Невозможно от тебя оторваться, но я все же попытаюсь. Но хочу, чтобы ты знала, это одно из самых сложных решений в моей жизни». Улыбался. И мне это нравилось. Мне нравилось в нем абсолютно все. Затем все же перебрался на стул, а я одернула свой наряд, натянула на колени плед и уставилась на него с любопытством. Так, как до этого еще ни разу не смотрела. Привыкала к тому, что могу смотреть на него именно таким образом. Разглядывать его красивое, сосредоточенное лицо, его мощные плечи, обтянутые черным камзолом. Смотреть на его руку, все еще сжимающую мою, понимая, что очень скоро он станет моим. Привыкала. «Мы с тобой должны поговорить», — произнес Даррен. «Серьезно». «Хорошо», — согласилась я. «Подумала, что он уже почти мой, и до полного счастья мне не хватает совсем немного». «Его слов, его признания». «Признаюсь, ты очень сильно меня напугала», — начал он. И я мысленно вздохнула, потому что это было не совсем то, что ожидала. «Очень, Лис. Все ужасы войны несравнимы с тем чувством, которое я испытал, увидев, как ты лечила остальных, не заботясь о себе. И это твое ранение». Бесцеремонно полез под мой подол, уставившись на длинную, почти затянувшуюся царапину на правой лодыжке. Нахмурился, но исчезать под его тяжелым взглядом рана не спешила. Я пожала плечами. «Ерунда», — заявила ему. «Завтра от нее не останется и следа. Хотя, если брать во внимание то количество магии, которое в меня залила магиса Эйлис, уже к вечеру все исчезнет. Так что я в полном порядке». «Ничего не в порядке», — отозвался он, но мою ногу все же отпустил. Но хуже всего было понимание собственного бессилия. «Лис, я ничего не смог сделать, чтобы вытащить тебя из-под купола, и за это я должен просить у тебя прощения. Если ты прогонишь меня...» «Прогоню?» «Я?» — выдохнула изумленно. «Но уж нет. Ничего подобного делать я не собиралась. Что за глупости? Ты ни в чем не виноват, и я...» Мне захотелось, чтобы он сейчас же меня поцеловал. Но так как Даррен сидел с каменным лицом, предаваясь терзаниям, то я взяла и полезла к нему на колени. «Мне ведь уже можно?» Оказалось, что уже можно. И прогонять меня он не собирался. «Нель сказал, что была драка», произнесла я после того, как ко мне вернулся дар речи. Даррен усмехнулся. «Я почти победил. Но ректор посчитал, что я уже достаточно повеселился. К сожалению, против архимага у меня все еще мало шансов. Но в будущем я это исправлю». Кивнула. У него был великолепный магический дар. Очень сильный, очень яркий. И он вполне мог достичь подобного уровня. Значит, подрался с лордами-попечителями? Ты мой герой. За это ему полагался еще один поцелуй. «Было дело», — признался он. «Как только понял, что испытание выходит из-под контроля, я потребовал сейчас же его прекратить. Но большая часть лордов-попечителей была против. И это странно, Лис. Все, что происходило дальше, было довольно странно. На мои попытки вмешаться вмешался Архимаг Ольсон. Но сейчас начнется заседание попечительского комитета, и им придется все мне объяснить. К тому же я буду требовать остановки игр до окончания расследования причин появления хаоса». Нель сказал, что ты его почувствовала. Кивнула. «Да, и довольно отчетливо. Скорее всего, он и вызвал внезапную агрессию у магических существ». Даррен задумался ненадолго, затем спросил, «Как именно ты погрузила Роланда и Отто в стазис?» «Через ментальную связь с Марком», — пожала я плечами. Ментальная магия была заблокирована. На это вздохнула. «Я ее разблокировала», — призналась ему. «Сожгла заклинание. Они мне мешали. И я... Но это исключительно ради того, чтобы было проще предупредить близнецов об опасности». «Что было потом?» «Потом я залезла в голову Марка, объединила наши резервы и... через его руки активировала заклинание стазиса». «Два раза подряд», — уточнил Даррен. На это я кивнула, не совсем понимая, к чему он ведет. «Я очень испугалась за Роланда и Отто. Марк постоянно ныл у меня в голове, что они умирают. А потом еще и эта виверна поморщилась. Я подумала, что мы с Нельсом можем не успеть. Вот и постаралась. Никогда раньше такого не делала». «Никто раньше такого не делал», — отозвался он, «потому что это никому не под силу, если только носителям изначального дара. Каждый из нас в какой-то мере его носитель», — произнесла я осторожно. И снова принялась разглаживать плед, потому что это был крайне сложный момент в наших еще очень и очень хрупких отношениях. И мне не хотелось разрушать их из-за какого-то там магического дара. Вернее, я мечтала, чтобы Даррен принял и полюбил меня такой, какая я есть, со всеми странностями и бабушкиной магией, идущий от сердца. «Такое под силу только носителям чистого, изначального дара, которых называют хранителями», — произнес он назидательно. «Считалось, что они давно уже вымерли, но, как оказалось, не до конца». Уставился на меня с интересом, а потом взял и усмехнулся. «Итак, дорогая моя, какие еще секреты хранятся в твоем чуланчике?» Потянулся, убрал с моего лица выбившуюся из прически прядь, и этот жест был наполнен нежностью. «Значит, бабушка». «Бабушка», — призналась ему. «Я знала, что она многое может, но понятия не имела, что и мне под силу, потому что она всегда утверждала, что мы с мамой не уродились и не унаследовали ее дар в полной мере. И, быть может, только мои дети. Возможно, она хотела меня защитить, решив, что мне еще рано знать. Но, скорее всего, пыталась уберечь от других. Я вспомнила Видара с его честолюбивыми планами и его отца, пытавшегося найти доказательства того, что мы потомки хранителей. Охотно верю. А папа у нас кто?» «Папа у нас глава магической гильдии Рамрейта», — вздохнула я. «Он очень хороший, только немного нервный». «А зачем нам... папа?» «Потому что я собираюсь просить у него твоей руки, Лизабет Крофорд, как только закончатся полуночные игры. Хотелось бы знать, к чему мне стоит готовиться». Затем он поцеловал меня в раскрытый от изумления рот, и, оставив на тумбочке коробку конфет, ушел бороться с лордами-попечителями и прочими магами-организаторами с самых верхов. Напоследок пообещал, что не станет их слишком сильно бить. А я осталась. Развязала коричневый бантик, открыла принесенную коробку и потянулась к первой конфете. Заодно попыталась прийти в себя и осознать величину свалившегося на меня счастья. Значит, Даррен собирается просить моей руки и при этом нисколько не сомневается, что я отвечу ему «да». Подумав немного, решила, что для сомнений у него нет ни единой причины. Я отвечу ему «да», и не факт, что удержусь от счастливых воплей. Но то, что он собирается просить у отца моей руки, будь на его месте другой талиец, а не герой войны Даррен Берг, о котором отец отзывался исключительно с уважением, то папа открутил бы ему голову. А так у Даррена есть неплохие шансы остаться в живых. И это сулило мне просто невероятное, захватывающие перемены в жизни. Мы будем с ним вместе навсегда. Я буду любить его так сильно, что он никогда не вспомнит о своей дурочке-невесте, потому что, кажется, он тоже меня любит. Заморгав от счастья, потянулась к еще одной конфете. Но где мы будем с ним жить? Здесь, в Талии, где чужачка я? Или же в Рамрайте, где чужаком будет он? Этого я не знала, но подумала, что в столице Талии у него работа, а я пойду учиться дальше, на высшую магию. И меня вполне устраивают преподаватели в Академии Грейридж. К тому же я уже здесь прижилась, и у меня появились настоящие друзья. Оставалось только решить вопрос с полуночными играми и придумать, куда деть Роланда, появившегося в проходе между двумя ширмами. Он был в обычной одежде и тоже с перевязанной лентами коробочкой в руках. «И как это тебя выпустили?» — спросила у него подозрительно. «Меня вот оставили лежать, хотя тебе досталось намного сильнее моего». Двигался принц по крабье, немного боком, словно все члены его тела до сих пор не обрели былую подвижность. Бухнулся на стул, неловко пристроив подарок на тумбочку рядом с клеткой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я сочувственно. «Не похоже, что ты лез в окно, чтобы сбежать из лазарета». «Нет, в окно я не лез», — признался он, и голос его прозвучал немного глухо. Голосовые связки тоже не обрели привычную подвижность. Пришлось использовать все свое обаяние и связи семьи Ланге, чтобы вырваться из лазарета. «Завтра тебе уже будет лучше. Вернее, совсем хорошо. Я сталкивалась с похожими случаями в Рамрайте. Первый день самый сложный». Роланд кивнул. «Меня немного тревожит мысль, что если бы не ты, Лис, то сейчас бы я лежал в семейном склепе рядом с гробами моих родственников», — признался он. «Ты спасла мне жизнь». Пожала плечами. «Ты бы сделал для меня то же самое? Для меня, для Нельса, Отто и близнецов? Потому что мы — одна команда. И главное, мы друзья». Кажется, Роланд расчувствовался. Поэтому, пользуясь моментом, я спросила, «Как давно ты знаешь, что я носительница изначального дара?» Выражение его лица изменилось, но ответа я так и не получила, к чему, впрочем, оказалась готова. «Думаю, мое появление в Грейридже не было случайным», — сказала ему, вновь принявшись разглаживать плед на коленях. «И сюда я попала вовсе не по студенческому обмену, и не из-за своего хорошего аттестата или же необычного цвета глаз. Это часть какой-то сложной игры, о которой ты прекрасно осведомлен». «Лис», — начал Роланд, но потом осекся. Но я не собиралась его щадить. Он вполне оправился, а завтра так и вовсе придет в норму. «У меня есть к тебе просьба, Роланд», — Если хочешь, ты можешь считать ее платой. Скажем так, услуга за услугу. Я вытащила тебя на первом испытании и спасла твою жизнь на втором. И теперь хотела бы узнать правду. Мне кажется, я ее заслужила». Принц молчал довольно долго, затем произнес: «Хорошо, ты получишь ответы на свои вопросы. Но для этого ты должна пойти со мной». «С превеликой радостью», — усмехнулась я. «Но, боюсь, всего подаренного мне шоколада не хватит на то, чтобы магисса Эйлис выпустила меня хотя бы на несколько минут». «Я возьму ее на себя», — заявил Роланд. «А шоколад оставь. Это твой подарок». Затем ушел и сотворил чудо. Очень скоро мне выдали платье и мантию, и мы покинули лазарет. Роланд молчал, да и я не приставала к принцу с расспросами. Миновали сад, выбирая пустынные дорожки, затем оказались возле черного входа в западное крыло. Молча поднялись на первый этаж, прошли по полутемному пустому коридору. Когда я уже стала подозревать, что правда ожидает меня в вотчине некромантов, Роланд толкнул деревянную, совершенно непримечательную панель на стене. Она отошла в сторону, и на меня дохнуло влажным запахом подземелья. Перед нами был потайной ход. «Ого!» — выдохнула я неверяще. «Кто бы мог подумать? А магистр Сап знает?» «Сомневаюсь», — отозвался он. «Когда-то этот замок был резиденцией первых королей династии Ланге. Мои предки всегда оставляли себе пути отхода, а в дворцовой библиотеке все еще сохранились древние чертежи». Роланд первым шагнул в сумрак потайного хода и поманил меня за собой. «Придется немного поплутать. Конечно, через центральное крыло было бы быстрее, но там слишком много народа». «Куда мы идем?» — спросила я, шагнув следом. Тут Роланд зажег магический светлячок и закрыл за нами дверь. Его лицо, вырываемое из темноты магическим мерцанием, показалось мне демонически прекрасным. «Ты ведь хотела знать правду? Тогда, думаю, тебе будет интересно услышать, что скажут наши лорды-попечители».